Эль. Сценарное оборудование. Сценарное оборудование — это болты и гайки для сборки сценарного аппарата из набора «сделай сам», частично предоставленного родителями, а частично добытого самим ребенком. Клементина. Клементина впала в депрессию из-за несчастной любви. Она боялась откровенно разговаривать со своим возлюбленным, опасаясь потерять его. С другой стороны, она боялась потерять его, если будет недостаточно откровенно. В сущности, в этом нет ничего зловещего. Просто она не хотела, чтобы он знал, какая она на самом деле страстная женщина. Этот конфликт иногда делал ее фригидной, а иногда она начинала бояться самой себя. Говоря об этом, она приходила в такое смятение, что буквально теряла голову. Что сказали бы на это ее родители? Отец сказал бы: «Будь проще, не теряй головы». А мать? «Он тебя использует, не очень к нему привязывайся. Рано или поздно он тебя бросит, ты для него недостаточно хороша. Он недостаточно хорош для тебя». В 5-летнем возрасте она сексуально возбуждала своего дядю, и он заставлял ее испытывать сексуальное возбуждение. Клементина никогда не рассказывала об этом родителям. Однажды, когда она купалась, отец сказал ей, что она очень миленькая. В доме были гости, и отец показал ее им голой. Среди гостей был тот дядя. Каковы были ее реакции? «Я хотела спрятаться, хотела спрятаться. Боже мой, они узнают, чего я хочу». Что она испытывала по отношению к отцу, когда он так поступил? «Я хотела пнуть его прямо в пенис. Я знала уже, как выглядит пенис, потому что видела эрекцию у дяди». Было ли при этом ха-ха? Да, было в глубине души. У меня была тайна. И хуже всего то, что мне это нравилось. Из этих реакций Клементина собрала сценарий, в котором ее ждали любовные связи и расставание. Однако наряду с этим она хотела выйти замуж и воспитывать детей. Первое. От отца она получила 2 антисценарных лозунга: «Будь проще» и «Не теряй головы». Это соответствовало ее желанию выйти замуж и воспитывать детей. Со стороны матери она получила 5 предписаний, которые сводились к одному: «Никому не привязывайся». Третье. Дядя внушил ей соблазнительное желание быть страстной и сексуальной, подкрепленное провокацией отца, когда он демонстрировал ее голой. Четвертое. Эти соблазны и провокации со стороны демонов родителей усилили воздействие ее собственного демона. Пятое. Можно предположить существование встроенного освобождения, снятия заклятия, в виде уже знакомого нам принца с золотыми яблоками, если только она сумеет его найти. Интересно, что все это выяснилось на протяжении одной сессии. Как заметил кто-то, Клементина с удовольствием демонстрировала это всем желающим.